Мне нравится ваш способ вести переговоры, уважаемый Куман. Ну еще бы, хмыкнул Олег. Но фиг бы я стал так разоряться, если а не острая нужда в полной информации в кратчайшие сроки. Времени на раскачку совсем нет. Сагист стал заливаться соловьем, а Олег записывал ключевые моменты в самодельный блокнот. Хозяин постоялого двора выложил всю подноготную на 6 самых богатых купцов Булгара, этаких местных олигархов. Кто-то торговал солью, кто-то мехами, кто-то зерном, кто-то скотом и так далее и тому подобное. А кто специализируется на торговле рабами? Точнее, кто их сюда завозит? Поинтересовался Куманов, не услышав, пожалуй, самой главной информации и отдал первую серебряную монетку. Этим занимаются новгородцы, господин. У них тут как раз своя фактория есть. Держит его купец Борис Мышата. Вот совсем недавно как раз свежую партию полона с Руси привели. Олег едва сдержался, чтобы не выругаться, но зубами скрипнул. Он не понимал этого. Ну как так, русские люди русских же людей в рабство продают. Тихо, осадил себя Олег. Нет еще никаких русских людей. Народы, может, и братские славянские, но пока еще все же не настолько, чтобы считаться единой нацией. Есть пока жесткое разделение на всяких кривичей, полян, древлян, русов и прочих племен. Они только-только начали сплавляться в нечто большее, и до окончательного слияния потребуется еще не меньше 400 лет, а главным скрепляющим фактором станет татаро-монгольское иго. И много пригнали. 30 мужчин в возрасте от 10 до 30 лет и 20 юных дев, господин. Куманов еще раз скрипнул зубами. Продолжай. Какие еще есть фактории? Очередная серебряная монетка перекочевала в руки Сагиза. Оказалось, что в Булгаре помимо новгородской фактории, что специализировалась на получении и продаже живого товара, существовали фактории и Византии Фрамеев. Последние, как раз очень даже интересовались товаром своих коллег из Руси, особенно арабы. Кто бы сомневался, ты очень мне помог, уважаемый Сагиз. Я очень рад, что смог помочь столь многоуважаемому Куману. Мне требуется еще одна небольшая услуга. В руках Олега появилось еще 3 монетки. Все что угодно, господин. Выдели мне проводника, что знает, где живут перечисленные тобой уважаемые булгарские купцы и находятся в фактории иноземных купцов. Нет ничего проще. Салим. На зов хозяина постоялого двора явился юноша лет 17. Это мой племянник. Он покажет все, что пожелает уважаемый Куман. Олег передал оплату. Салим, оденься для выхода в город. Покажешь моим людям дома купцов и фактории. Слушаюсь, господин. Олег тем временем прошел в кладовку и взял наборы шахмат. Как раз 10 комплектов. Прям как знал. Потом Куманов вызвал 3 воинов во главе с Дараином, одним из 2 нукеров Редиди, что взял в поход в качестве непосредственного командира отряда. Ему он объяснил, что от него требуется, а именно зайти в гости к купцам и передать подарки с вопросом, интересен ли им товар из подобного материала. Хотел бы и сам сходить, но потом подумал, что это будет как-то не по чину. Ответ от булгарских и чужеземных купцов не заставил себя долго ждать. Буквально через час стали появляться их торговые представители, чтобы осмотреть предлагаемый товар. Явиться лично купцам торговая религия не позволила блюли свое достоинство. Ну не могли они все из себя такие значительные, лично явиться к неизвестно кому в тот же день. Их никто бы не понял и честь была бы порушена. А это в торговом деле тот же капитал. Каждый представитель купца тем не менее передавал приглашение посетить их хозяина на игру в шахматы. Олегу даже поплохело, едва он представил, что ему придется обойти 10 купцов, где придется выпить не один кувшин вина. Да даже если растянуть визиты на 3-4 дня, то о печени можно будет сразу справлять панихиду, поскольку представители прибыли практически одновременно, то стали свидетелями того, что не только их работодателям было дано предложение о приобретении товара, и они ревностно следили друг за другом, очень уж товар был дорогим и обещал солидный куш при перепродаже. Отказываться от подобных приглашений было не очень принято, даже оскорблением могли счесть, и о всякой торговле можно было сразу забыть. Потому, подумав над непростым положением, в которое он сам себя невольно загнал, желая все сделать очень быстро, забыв, что есть такая пословица: «Поспешишь, людей насмешишь», Куманов предложил другой выход из ситуации. «Передайте своим господам, что я готов с ними встретиться со всеми разом и сыграть с ними со всеми одновременно. Чтобы никого не обидеть, встретиться предлагаю здесь же, на нейтральной территории. Сами понимаете, выбрать кого-то первым в очереди посещения среди прочих – это оскорбить остальных, особенно того, к кому придется идти последним. Только пусть прихватит свои наборы фигур, а то я все имеющиеся комплекты раздарил вашим господам», – развел он руками. «Вспомним детство золотое, а конкретно кружок юных шахматистов», – подумал Олег с ноткой обреченности. «Надо только срочно у кого-нибудь местные правила узнать, но не думаю, что они будут так уж сильно разниться с теми, что известны мне. Мне бы только не оказаться в ситуации незабвенного турецко-подданного. Но да я знаю ходов несколько больше, чем он, хе-хе». Представители на такое только переглянулись. Ну да, подобное поведение было очень уж нестандартным и даже удивительным. А уж одновременная игра, так и вовсе, что-то из ряда вон выходящее. Но все же они понимающе покивали головами и пообещали, что передадут его слова своим господам. Олег рассчитывал, что купцов товар заинтересует настолько сильно, что они все же перешагнут через свою гордость и придут навстречу. Опять же, сеанс с одновременной игры их должен заинтересовать своей необычностью, новизной. Если, конечно, не побояться выглядеть в глазах своих друзей-соперников слабыми игроками, подумал Олег. Хотя о чем это я? Они наверняка играли друг с другом и не раз, и знают, кто чего стоит в этой игре. Но все же Куманов был собой недоволен. Как-то все пошло не так, как он планировал. Да, собственно, он ничего и не планировал, решив поступить так, как на месте увидится. Вот и увиделось. Но с другой стороны его давил цейтнот. Времени на расшаркивание с местными купчинами, как они то привыкли из-за общей неспешности жизни, действительно не было, так что приходилось брать жестким напором. «Наверняка посчитают меня дикарем, не знающим правил поведения в высоком да еще цивилизованном обществе, то тем лучше для меня, будет больше снисхождения». Время для встречи Олег назначил на 4 часа следующего дня, а все оставшееся до встречи время посвятил знакомству с городом. Обстановка внутри была несколько иной. Дефицит пространства заставил жителей строиться более компактно и в высоту. Но дома по большей части все равно оставались деревянными. Каменными были только дома богатых горожан и византийской фактории, но внешний вид говорил, что айла и могущество Восточно-Ромейской империи уже позади. Что неудивительно, Олег осторожными расспросами вызнал, что 4-й крестовый поход уже давно состоялся, Константинополь разграблен, а Византийская империя развалилась на несколько государств. Латинскую империю и Ахинейское княжество, а также Никейскую, Трапезунскую и Эпирскую империи, хотя размеры этих, с позволения сказать, империй уступали большинству русских княжеств. Также из камня был построен Кремль местного царя хана и комплекс зданий во главе с главной городской мечетью из какой-то Q6HH4F в виде юрты. Ну и половина городских мечетей были сделаны из камня и кирпича. Удивило довольно большое количество общественных бань. Зашли туристы и на местный базар, где торговали всем, чем только можно, начиная от неказистой керамики местных умельцев и заканчивая живым товаром, в числе которых числились и люди. Нашел Олег здесь и нужные себе товары, а именно соль, нефть, различное зерно, масло, олово, свинец. А в одной лавке наткнулся даже на селитру, или как ее здесь называли, ямчужная соль. Это Куманова очень удивило и еще больше обрадовало, потому как он не думал, что найдет такой продукт в свободной продаже. Для чего используют это вещество? Прикинувшись несмышленышем, поинтересовался Олег у продавца. «Ваши половецкие шаманы покупают», — с усмешкой ответил продавец, смеясь над степным дикарем. «Вот как? А где вы ее берете?» «Ха! Так я и сказал. Это тайна. Кто ж такой источник дохода станет разбалтывать?» «Тоже верно». Олег сделал простой вывод, что раз булгары сами в прошлом были шаманистами, то их говорящие с духами тоже использовали селитру в своих шаманских представлениях, а после принятия ислама, кто-то из них завел прибыльный бизнес по производству и продаже ямчужной соли своим бывшим коллегам из степи. От названной цены у Куманова глаза полезли на лоб, особенно в пересчете на необходимый объем товара, но делать нечего, другого поставщика селитры просто нет. Пришлось покупать. Нашлись в лавке и другие необходимые вещества, вроде серы и прочих минералов, дающих разноцветные вспышки. Также скупил практически все запасы и еще заказал. В рядах с украшениями на удивление Олега череда даже бровью не повела. «Может купить что-то?» – предложил он сам. «Вот довольно интересная работа». «Пфф», – отмахнулась с презрением она. «Тут даже близко нет ничего, что мне понравилось бы». Качество украшений действительно оставляло желать лучшего. Олег своими подарками несколько избаловал Чери. Попадались и неплохие образчики, но это все был ширпотреб. Настоящие ювелирные украшения, произведения искусства на всеобщем обозрении не держали, ну и стоили они соответственно в разы дороже. И если мне что-то захочется, я сама это могу сделать. В качестве доказательства. Чери продемонстрировала стеклянную брошь в виде цветка, причем все лепестки были сделаны из стекла разного оттенка зеленого. Этакий цветик-семицветик. У Чери оказался неплохо развит художественный вкус. Она, кстати, начала втайне от Олега, о чем он, конечно же, прекрасно знал и не мешал, даже наоборот подсказывал, увидев первые результаты, начала работать со стеклом. Чери буквально заболела им. Как результат наделала этих украшений из отходов производства основной продукции из еще мягких и пластичных обрезков стекла, что выдавливалось из формовок, изрядное количество всякой бижутерии, и все это тоже планировалось продать. Тут были всякие сережки, колечки, брошки, ожерелья с бусами и браслеты, колокольчики и просто различные фигурки. «А потом ты сказал, что скоро получим настоящее разноцветное стекло, и вот тогда я действительно сделаю все, что угодно», — сверкнув глазами, добавила она. «Обязательно сделаем». При отъезде Куманов естественно приказал продолжить производство стекла, а также вести различные эксперименты с ним. Например, собирать разноцветные камни, обычные речные галыши, что повсеместно встречаются, зеленые, красные, коричневые, сиреневые и черные, пережигать их в печах при сильном огне, дробить молотками и перетерев пыль, добавлять этот одноцветный порошок в экспериментальные плавки. Авось чего выйдет путное. Но по рынку они гуляли не просто так, а знакомились с порядком цен на различные товары. К некоторому удивлению Олега, стеклом тут торговали в виде простеньких украшений вроде бус и бисера. И к еще большим семи удивлению делали это где-то на Руси. Но качество, конечно, было не слишком высоким и большой цветовой гаммой не отличалось. Когда ходили между рядов, Куманов заметил, что за ними ведется слежка. Достоверно вычислил только двоих топтунов, но предполагал, что их на самом деле больше. Особо он не обеспокоился. Охрана из десятка бойцов надежно защитит от откровенного наезда бандитов, если это они, а купцов, пославших своих людей присмотреть за новичком с дорогим товаром, тоже можно понять. А ну как сговориться с кем-то за их спинами. Так ничего не купив, они вернулись в постоялый двор. «Все спокойно», — поинтересовался Олег у Дарайна. «Да, господин». «Хорошо». Олег все же немного опасался, что на них могут совершить нападение. Нет, не те, кому он сделал предложение о сотрудничестве, а кто-то еще. Он не верил, что информация о его товаре в заинтересованных кругах уже не гуляет вовсю, принимая уже совершенно дикие черты. Кто-то мог и соблазниться. Хотя, может, я и ошибаюсь, б купцы заставили себя подождать. Но Куманов к такому поведению потенциальных партнеров по отношению к себе был готов, потому собственно и назначил встречу на довольно ранний срок, в действительности рассчитывая на 6-часовое рандеву. Но купцы хоть и выказали задержкой ему свое не шибко ласковое отношение, но начали прибывать все же несколько раньше, часам к 5. Ну прямо как сговорились, мысленно усмехался такой точности Олег. Или они следили друг за дружкой и, как только самый нетерпеливый выдвинулся, остальные также отправились в гости. Все может быть. Хотя Куманов не исключал и факта сговора, причем не только по времени прибытия, но и ценового. То есть его товар разберут равными партиями по минимальной цене. Но на такой ход покупателей, он придумал контрход. К встрече уже все было готово. В зале едальни подковой расставлены столы для гостей и один столик в основании подковы, предназначался для Олега. В центре зала стояли 3 стола с образцами товара. Столы для гостей естественно были заставлены яствами, сагизовы повара расстарались на славу на приобретение хорошего вина и готовку деликатесов ушла значительная часть бюджета. Ромейское вино было довольно дорогим, но Олег не будь дураком и решил, что глупо вести на продаж пустую тару, а потому ее заполнила брага тройной перегонки и ее выставили на стол, убивая тем самым 2 зайцев, показывая товар лицом и экономя на вине. Гости стали рассаживаться за столами по какой-то своей понятной только им иерархии. Булгары в итоге оказались в центре, носке подковы, а иноземные иноверцы расселись с боков. «Приветствую уважаемых торговых людей славного Булгара, а также купцов из иных земель. Зовут меня, как вам уже докладывали ваши порученцы, Олегом Кумановым, из рода Кьяда Донов. То, что он вроде как крутой шаман, Олег решил еще в самом начале не выпячивать. Что для мусульман, что для христиан приверженцы шаманизма страшные еретики, хоть и приходится иметь с ними дело, но не любит. А уж шаманов подавно терпеть не могут. Да и странно это было бы, явись шаман в роли купца. Как говорится, шаблон бы им порвало на мелкие клочки. Кто из вас кто, я вызнал, потому представляться нет надобности. Поскольку люди вы все умные, то уже наверняка поняли, что я человек в торговле новый, никто меня этому не учил, потому много в правильном ведении дел не знаю. Посему прошу вас быть ко мне снисходительными и не обижаться на допущенные мною в поведении в отношении вас ошибки. Мы понимаем, с легкой улыбкой кивнут булгарский купец Салмушма Суди, самый старый и самый богатый из всех здесь присутствующих купцов, что булгарских, что иноземных. Занимался Алмушма Суди тем, что торговал солью не только по всей Булгарии, но и с Русью, по крайней мере северной ее частью. По сути, он в этом деле был монополистом. Остальные купцы с благожелательным выражением лиц покивали головами. Тогда давайте немного перекусим и я расскажу вам о своем товаре, уважаемые. Спорить не стали и тут же начали сметать с тарелок все, до чего могли дотянуться их руки, а до чего не могли, подносили слуги. А это что? Удивился новгородский купец Борис Мышата, указав на бутылку с водкой. Новое вино. Олег налил себе из указанной бутыли в стеклянный стакан 50 грамм и хлопнул залпом. Все тут же потянулись за бутылями и начали пробовать продукт. «Ох, крепкое!» Откашлившись, сказал красный как рак новгородец. Остальные купцы выглядели не лучше и, шумно дыша, быстро закусывали. «Это тоже мой товар. Привез вам на пробу, понравится, буду торговать. Ну а нет!» Олег развел руками. И где ж его такое делает? Куманов только улыбнулся. Я хоть и новичок в торговле, уважаемые, но такое понятие, как купеческая тайна, мне ведомо. Купцы засмеялись. Молодец, своего не упустишь. Похвалил его председатель, как для себя обозвал Алмуша Олег. И много хочешь за сие вино? Спросив Борис Мышата, косвенно подтвердив, что на остальной товар есть ценовой сговор, а вот про водку не знали и с ней слегка попали в простак. Как за ромейское, с видом простачка улыбнулся Олег. «Кха-кха!» — поперхнулся византиец Константин Эргин. «Это же сколько оно тогда будет стоить в Константинополе?» «Сколько не будет, все что сверх цены покупки, ваши», — Снова пожал плечами Куманов. «Хмм, пожалуй, я бы заказал партию всего вина», сделав еще один пробный глоток, сказал византиец. «Да и я тоже», кивнул работорговец Борис Мышата. «Ведер 100. Поставишь?» «Поставлю». К византийцу и новгородцу присоединился армянин, а вот булгары и араб пока своего мнения не сказали. Решили приобрести имеющуюся пробную партию на подумать. «Говори о стекле, Олег Куманов». После того, как подъели основное угощение, перешли, так сказать, к основному блюду купцы от имени все того же председателя. А чего о нем говорить? Вот оно. Вот посуда, а вот стекло для окон. Посмотрите сами, как прозрачно. Никакая слюда с этим не сравнится. Это верно, согласился один из булгарских купцов по имени Татушашин, глядя сквозь пластинку стекла. Только что с того. Роль этого купца Олег понял вмиг. Его задачей было всячески принижать значение и качество товара. Да и остальные в стороне не останутся, понял Куманов. Им нужно всячески сбить цену, но я играть по вашим правилам не собираюсь. Верно, кивнул Чутай Алмаз, хлеботорговец. Зачем нам, чтобы кто-то мог видеть, чем мы занимаемся в своем доме? Остальные купцы согласно закивали головами, как бы подтверждая, что товар это не только ненужный, но и вредный. Что ж, господа купцы, как я уже сказал, человек я в торговле новый и, как вижу, приобрел товар никому не нужный, удрученно вздохнул Олег. Что ж, зря получается вез. Ну ничего, как привез, так и назад отвезу куда-нибудь да пристрою. Давайте перейдем к другому товару: кубки, бутыли и графины. Купцы как-то досадливо поморщились и легонько переглянулись между собой. «Что, съели?» – мысленно хохотнул Олег, всеми силами держа лицо как прежде опечаленным. «Теперь, чтобы купить оконное стекло, придется проявлять к нему интерес, а значит признавать, что товар нужный и дорогой. Ха-ха-ха!» Но от своей стратегии купцы все равно не отказались, хотя видно, что смягчили свою оценку, а то не дай бог этот несмышленыш в торговле и этот товар сходу признает бесполезным, и тогда его самого придется уверять, что это не так. «Товар неплохой», — сказал византиец. «Я, пожалуй, купил бы вот этот прозрачный кубок за 10 серебряных». Куманов чуть не расхохотался в голос, потому как считал, что минимальная цена такого кубка начинается с десятка золотых. «Да-да», — кивнул Мышата. «Разве что, набросил бы еще одну серебрушку, да, это вполне справедливая цена», согласился армянин. Его поддержал араб. Ну и остальные выразились в том же духе. «Эмэн, да, я действительно плохой купец», сокрушенно сказал Олег. «Купил столько ненужного никому товара. Но так и быть, вести все назад мне тоже не с руки, и я готов часть его продать, чтобы хоть немного компенсировать затраты. Вопрос в том, кто его купит?» Естественно, что купцы тут же заверили, что все они готовы купить эти бесполезные стекляшки, и то лишь для того, чтобы их молодой коллега не пошел по миру. «Продавать по несколько вещей всем будет глупо, потому я предлагаю устроить аукцион. Желающие будут поднимать цену товара до тех пор, пока остальные не перестанут этого делать». Купцы вновь переглянулись, еще более настороженно, чем прежде. Все шло как-то не так, как было задумано ими. «А что с остальным товаром станешь делать?» — прозвучал вопрос. «Увезу назад и раздрюбеем и беком для установления с ними дружественных отношений. Люди они попроще, о его малой цене они не знают, и думаю, что таким подарком они будут довольны». «Будут». Итого, исходя из озвученной уважаемым Борисом Мышатой цены в 10 серебряных монет за кубок, начальная стоимость всего выставленного товара составляет. Тут Олег стал демонстративно с трудом считать, загибая пальцы и даже пару раз сбившись. Составляет 170 серебряных монет. Кто-нибудь хочет повысить цену? Купцы молчали и переглядывались. Вид их становился все хмурее. Что ж, как не жалко, но по этой цене все изделия продаются Борису Мышате. «Даю 180 за все», — предложил Константин Эргин, после короткой паузы. «200. Перебил его цену Татушашин. Торговля едва разгорелась, Цена быстро дошла до 300 монет, но ее громким хлопком ладони по столу закончил Аль-Мушмасуда, не принимавший участия в аукционе и только переводивший взгляд с одного своего коллеги на другого и останавливаясь на Олеге, жестко сказав: «Хватит. Зачем ты развел здесь этот балаган, половец? Ты действительно новичок в торговом деле, этого не скрыть, но истинную цену данному товару ты знаешь. Так зачем решил посмеяться над всеми нами? Не слишком ли ты зарвался?» «Я и не думал смеяться над уважаемыми купцами, по крайней мере пока не начали смеяться надо мной», — столь же жестко ответил на наезд Куманов. «Вы правы, я знаю цену этому стеклу. 10 серебрушек за кубок, который стоит не меньше 10 золотых, а то и все 30, вот где смех. Что ж, ты прав, мы сильно обманулись в тебе и несколько перешли границу», — после короткой паузы ответил купец более мягким тоном. «И прости нас за это недоразумение». «Нет проблем, давайте начнем все сначала», — согласился Куманов. «Хорошо, давай определим честную цену и договоримся о будущих поставках товара. Как я понимаю, ты для этого сюда приехал, и более того, ты не перекупщик, а производитель этого стекла. Нас тут 10, и думаю, увеличивать количество покупателей ты не собираешься». Отрицать было бессмысленно, и Олег кивнул. Допустить, что никому всем неизвестный молодой купец, ничего не смыслящий в торговле, вдруг получил доступ к поставщику такого дорогого товара, о котором больше никто не знает, просто глупо. А значит, остается одно: этот купец как минимум имеет выход непосредственно на производителя. Железная логика, и старик думать умел. Началась новая довольно жаркая торговля, но в конце концов всех устраивающих цена за товар была установлена, в том числе за оконное стекло. Олег понимал, что все равно сильно продешевил, и эти ребятки хорошо наварятся, но слишком жадным тоже не стоит быть. Они для него на данный момент единственная возможность для сбыта больших партий товара в своих торговых сетях. И они это тоже отлично понимают. Также разобрались с предварительными заказами товара по установленной цене, кому, что и сколько. Объемы Олега, откровенно говоря, не радовали, в том смысле, что они были слишком низкими. «К моему возвращению там наверняка товара будет уже в 2 раза больше», — подумал он. «Налицо перепроизводство. Но ничего, со временем распробуют и спрос увеличится. А пока по ценам и так неплохо. Что ты хочешь за товар? Не думаю, что тебе нужно золото в чистом виде. Это просто тяжелый мягкий металл. В степи он бесполезен. Некоторое количество золота мне не помешает, за него можно купить услуги, вам ли этого не знать. Но позже, тут вы правы, уважаемый Аль-Мушмасуди, сейчас мне нужен товар. Что касается того, что нужно прямо сейчас, то список длинный. Но первым пунктом в нем идут прежде всего рабы. Много рабов». Борис Мышата тут же оживился и даже довольно потер руками. «Это у меня есть. Причем я готов покупать не только женщин и мужчин, здоровых, красивых и сильных, но и слабых уродин и даже идиотов, а также старух и никчемных детей, которых людоловы обычно бросают на произвол судьбы. За полную семью, то есть за бабушек, дедушек, мужа и жену с маленькими детьми, я буду платить премию в 4 серебряных монеты сверх цены. Нет стариков, значит 2 монеты премии. Только один старик, неважно какого пола, 3 монеты. Все просто. Зачем же тебе много рабов? Да еще таких бесполезных. Их ведь кормить нужно, а толку от них никакого. Продовольствие я тоже куплю, чтобы их всех накормить», — усмехнулся в ответ Олег. И тут уже оживились купцы, торгующие зерном и мясом. «Причем платить буду за таких стариков и малолетних детей, как за взрослых и крепких мужчин и женщин». Купцы сильно удивились таким запросам странного молодого купца из степи и его невиданной щедрости. «Но только если они с родственники. Если мне под видом полной семьи попытаются всунуть не родственников, а набранных сбору по сосенке, то я об этом рано или поздно узнаю. Как говорится, все тайное рано или поздно становится явным, и тогда перестану работать с таким поставщиком товара, выбрав более ответственного. И я даже готов покупать коллег, хромых и даже вовсе безногих по цене все тех же здоровых. Изумление купцов продолжало расти, хотя, казалось бы, куда уж больше. Мне не нужны только безрукие. Одна рука у человека должна быть рабочей. За такого я тоже заплачу, как за здорового. Беспризорники тоже покупаются, но их должны сразу обозначить именно беспризорниками. Без обмана. И естественно, что за ремесленников, кузнецов, каменщиков, рудознатцев, гончаров и прочих я буду платить в десятеро. Со здоровыми рабами и ремесленниками все ясно, но зачем тебе этот мусор вроде стариков, детей и увечных? Поразился новгородец-работорговец. Ему такие условия, конечно, очень понравились, но все это было слишком непонятно. Что же касается того, для чего мне рабы, то, считайте это купеческой тайной. Улыбнулся Олег, постаравшись, чтобы его улыбка не превратилась в злобный оскал. Особенно в адрес армянина, араба и византийца, его конкурентов в скупке рабов, которые сразу поняли, что им ничего не светит на этом рынке. Впрочем, у них появилась хорошая замена вывозимым всеми товару, причем более прибыльная и менее капризная. А то рабы жрать просят, да и мрет их в дороге просто тьма. Случается и так, что из-за морового поветрия вовсе никого довести до места не удается. Со стеклом проще, главное не разбить. Что ж, ты в своем праве говорить или не говорить, согласился председатель. На этом заседание закончилось. В шахматы так и не сыграли, не до шахмат. Завтра предстояло провести взаиморасчеты и отсыпать сверху золото, если бартером рассчитаться за все не удастся. Глава 4. Трудная дорога домой. 1. После распродажи своего хрупкого товара началась горячая пора покупок. Первым делом Олег прибрал к рукам всех рабов, что держал в своем загоне на территории фактории Борис Мышата. Слух о том, что некий половецкий купец не скупясь скупает даже у вечных рабов, что Куманов сам же и распускал, мгновенно разлетелся по Булгару, и местные мелкие рабовладельцы потянулись к нему со своим товаром. Олег хорошо понимал и использовал в своих целях их логику. Они хотели сбыть уже практически выработавший ресурс живое имущество за полную цену, чтобы потом чуть позже, когда пригонит новый полон, купить здорового и сильного невольника. Вот только хрен вам кто продаст за эти жалкие гроши. Мысленно смеялся над ними Куманов. Собственно, до вас этот товар даже доезжать теперь не будет. По крайней мере из Руси. Дело в том, что Олег во метании по городу нашел время переговорить с Борисом Мышатой наедине. То, что я буду скупать старых, больных и увечных по полной цене, стало бы известно так или иначе, потому сказал об этом сразу. А о чем не сказал? Согласно кивнув, живо поинтересовался работорговец, чувствуя дополнительную выгоду 7 от сотрудничества с этим странным половецким купцом. Не сказал о том, что за следующие партии простых людей буду 7 платить втрое. То есть и за больных, увечных, старых и малых тоже. О, ошалел от порядка цен Борис Мышата. И как ты хорошо понимаешь, заплатить у меня есть чем. О, да, мне плевать, сколько ты оставишь от этой тройной цены себе, хоть треть, но я хочу, чтобы весь товар со всей Руси везли мне. Поверь мне, Олег, за двойную цену да за такие объемы, причем за в том числе бросовый товар, учитывая семейные премии, все повезут пленников только тебе. Значит, мы поняли друг друга и договорились. Решил уточнить Куманов и протянул руку для скрепления договора. Атаж, работорговец, уже прикидывая свои будущие личные доходы, быстро схватил протянутую руку и крепко ее сжал. Все заинтересованные люди получат информацию о более выгодном маршруте. Я, собственно, уже послал вдогон гонца. Олег понятливо кивнул, вспомнив встреченных на реке купцов, именно они привезли только что купленных пленников. Тогда давай установим место сбыта товара и расчета. Мне, как понимаешь, каждый раз ездить в Булгар не с руки, лишний крюк, учитывая, что значительную часть пути потом придется вести их назад. Только время бессмысленно неделями терять, а время – деньги. Отлично сказано, надо запомнить. Что ж, резоны твои понятны и справедливы. какое место тебя устраивает для встречи товара и оплаты. Для меня было бы неплохо встретиться в местах слияния Волги и Суры. Вот здесь. Олег развернул собственноручно нарисованную, точнее скопированную с дорожного атласа карту на собственной же бумаге. Идеальное место. Обрадовался работорговец, который, видимо, боялся, что придется ехать или плыть куда-нибудь к черту на рога вглубь половецких степей. А тут всего-то полпути от Руси до Булгара. На том и порешим. Теперь нужно как-то со временем разобраться. Ни я, ни мои люди с платой там, естественно, все время сидеть и ждать не могут. Нужно определить периодичность поставок. Что ты предлагаешь? Формировать разовые партии и производить расчет раз в месяц. Думаю, это реально, задумчиво кивнул Борис Мышата. Можно даже где-то там поставить небольшой форт, где и будет накапливаться товар, а потом ты за ним приедешь и заберешь. Прокормить рыбой их не составит труда. Пожалуй, это будет идеальным выходом, согласился Олег. Правда, на самом слиянии Суры с Волгой форт ставить не след. Думаю, если подняться по Суре до Пьяны, это будет гораздо удобнее, безопаснее. Всего-то 100 верст, максимум 2 дня хода. На том и порешим, согласился работорговец. Но все же есть небольшая проблемка. Какая? Подобная схема работы с разовой передачей товара будет действовать примерно год, не больше. Потом вести о том, что ты принимаешь товар по двойной цене, в том числе забросовый, растекутся по всей Руси, и товар хлынет сплошным потоком, и всякое накопление потеряет всякий смысл. Чуть ли не каждый день будет прибывать столько, сколько в этом году удастся накопить за месяц. Ты, кстати, потянешь такие объемы. Не только по цене, но и вообще. Потяну. Как по цене, так и вообще, криво усмехнулся Куманов. Что касается озвученной тобой проблемки, то думаю, через год о ней и думать будет нечего. Я смогу организовать постоянную переправку товара. Твой форт останется, как точка, где будет производиться расчет. Тогда больше беспокоиться не о чем. Куманов видел, как Бориса Мышату аж распирало от будущих прибылей. Шутка ли, одна монета с трех идет ему в карман, в то время как работают другие? Да он же олигархом всея Руси станет за очень короткий срок, если, конечно, не случится никаких форс-мажоров. Такой же договор о регулярной поставке продовольствия Олег заключил с хлеботорговцем Чутаем Алмасом и тоже снабдил его картой. Сам же думал о том, что не сильно ли он влез в это дело с работорговлей. Я ведь своими действиями сейчас могу спровоцировать многократное усиление людоловческого бизнеса на Руси. Чуть запоздало раскаялся он. Или нет? Олег призадумывался, рассматривая ситуацию с разных сторон. Нет, никакого усиления воровства людей не будет, если только совсем небольшое. Пришел Куманов к выводу, людей как воровали без моего вмешательства, так и будут воровать. К тому же самые большие работорговцы и людоловы – русские князья. Сейчас на Руси идет жесткая междоусобица, все воюют со всеми, а всякая война, как сказал кто-то из великих, это прежде всего деньги. Воинов нужно одеть, обучить, накормить, оснастить и вооружить, и это требует больших трат. Не говоря уже о том, что надо платить широко используемым в драках нормандским ватагам наемников, а стоят они дорого. И где же князьям взять живые деньги? Правильно, продать взятый в походе полон. А некоторые князьки так и своих собственных холопов продают. Так что если я своими действиями и увеличу людской отток из Руси, то он будет лишь каплей в море. А вот что я реально могу сделать, так это резко сменить направление работорговых путей. Если раньше основной поток шел на юг, то сейчас пойдет на восток и только-то. Успокоив совесть, Олег продолжил закупки необходимых товаров и транспорта, чтобы эти товары довести до места назначения. У него сложилось впечатление, что он скупил все сани в Булгаре, а также лошадей и валов, способных эти сани тянуть. Ведь везти требовалось не только грузы, самым объемным из которых было зерно, но и людей. Всего набралось больше сотни человек, и с каждым днем ему приводили все новых и новых рабов, коих Олег честно покупал, показывая, что он честно ведет дела. А босс получался очень длинным. Шутка ли, полсотни саней и телег. Примерно половина транспорта была занята зерном, еще 5 саней занял груз несъедобный. Металлы, 4 бочки нефти, сера с селитрой и так далее и тому 7 подобное. Из готовых изделий прикупил топоры, молоты и пилы и еще по мелочи, вроде различных щипцов и гвоздей. Остальные возы заняли люди, коих пришлось хорошенько приодеть. Денег хватило на все с лихвой, даже несмотря на то, что торговцы зерном, одеждой, инструментом и тканями несколько увеличили цены. Чири, кстати, свои украшения тоже быстро скинула все тем же купцам, что заседали на постоялом дворе. Они купили их, не торгуясь своим женам и дочерям, так что в свободную продажу ничего не пошло. На эти деньги она накупила всяких трав и корней, необходимых в лекарском деле. Времени на покупки и размещение товара ушло много, но из первоначального графика Олег не выбивался. Но вот пора уже было выезжать. Вечером Куманов заглянул в комнату к хозяину постоялого двора, который хорошо на нем подзаработал в тихий сезон. «Ну что, Сагис, пора прощаться, благодарю за гостеприимство. Как приеду в следующий раз, то обязательно остановлюсь у тебя. Для меня это будет большой радостью, уважаемый». Олег достал кошель с деньгами для окончательного расчета и передал его Сагизу. Тот высыпал монеты в руку для пересчета и оторопело замер. Вместо серебра на ладони лежало золото. Ты вроде не тот кошель мне отдал», — хриплым голосом просипел Сагис, хотя понимал, что так не ошибаются, а значит, нет, именно тот, если мы договоримся, — подтвердил его догадку Куманов. «О чем?» — напрягся Сагис. «Жизнь – штука сложная», — начал издалека Олег. «Люди несовершенны, и среди них много жадных до чужого добра. Это так. Вот и до моего добра может оказаться кто-то шибко жадным. А я человек чужой, за меня никто не вступится. И я хочу, чтобы ты, когда я уеду, если увидишь или услышишь, что кто-то жадный решил поживиться моим добром, упредил меня о том, послав гонца. Ты человек ушлый, и ни один слух не пройдет мимо тебя, а если надо, то и приплатишь. Я подробно скажу путь туда, куда надо скакать гонцу, если договоримся. И если ты выполнишь свои обязательства, то получишь дополнительную плату в 3-кратном размере от того, что ты сейчас держишь в руке. Призадумался Сагис, взгляд которого все время возвращался к золоту, что все так же лежало в его ладони. Олег же ничем не рисковал, рассказывая Сагизу, где именно он обосновался. Глупо было думать, что новоявленные компаньоны не поинтересуются его местонахождением, и скрыть это никак не удастся. След его караван оставит четкий, его не замести. Опытный следопыт обязательно возьмет след. Вот если бы он явился в Булгарию летом, то еще можно было на что-то рассчитывать. Вода следов не оставляет, но тоже ненадолго. Слухи в лесу и степи распространяются на удивление быстро. Никакого интернета не надо.